мої, он так сильно в них тону, но динамик его притих, ему грустно одному. Помимо тишины, в этой комнате еще находится что-то под названием колдовство. И он остался вновь один, и она вроде одна. Их разделяют пропасть, нет, их разделяют города. И между ними нет любви, страсти былых дней. Его губ на щеках, прикосновения по ней. И он остался вновь один, и она вроде одна. Их разделяют пропасть, нет, их разделяют города. Между ними нет любви, страсти былых дней. Его губ на щеках, прикосновения по ней. И он остался вновь один, и она вроде одна. Их разделяет пропасть, нет, их разделяют города. Но между ними нет любви, лишь страсти былых дней. Вкус его губ на щеках, прикосновения по ней, прикосновения по ней, прикосновения по ней. Давай ломай, мне это нужно для боли, мне это нужно, чтобы заново строить себя. Давай ломай, летая в небе над морем, а я на землю все верну, начиная с нуля. Ты где-то в мире, где у нас не бывало обмана, но этот мир тебя обманет не раз на пути. Я зависаю там, где лишь тебя не хватало, тут нет похожих на тебя, я пытался найти. Дешевые люди продают свои чувства, мы не с дешевых, но платили за это сполна. Все наши ноты в миноре, они уже не найдутся, когда накроет нас с тобой все та же волна. Так далеко я потеряю тебя в океане забытых нами лишних слов и знакомых надежд. Запомни все, что было создано нами, возможно, в этом мы найдем самый главный ответ. И он остался вновь один, и она вроде одна. Их разделяет пропасть, нет, их разделяют города. Между ними нет любви, лишь страсти былых дней. Вкус его губ на щеках, прикосновения по ней. Прикосновения по ней. Прикосновения по ней. Прикосновения по ней. Один, и она вроде одна. Их разделяет пропасть, нет, их разделяют города. Но между ними нет любви, лишь страсти былых дней. Вкус его губ на щеках, прикосновение.